Глава 7. 2 июля. Лос. Александр. Утром я проснулся со свежей головой, даже несмотря на то, что мы вчера хорошо так погудели в специально снятом для этого ресторане. Хас опять все оплатил. Ваню мы увидели вчера только под вечер, когда он таки вырвался от многочисленных гостей и посетителей клуба. Приехал к нам на склад выжатый, как лимон. Немного отдохнул, принял душ, переоделся, и мы помчали в ресторан отмечать открытие. Вот уже второй день я живу в однокомнатной квартире на 28 этаже, которую снял Крот. Рядом в двушке Личка. Да и практически все наши пацаны выселились из гостиницы и заселились в квартиры в этой башне. Не спеша встав с кровати, подошел к окну. Только оно не панорамное, а обычное. Но в данный момент мне и этого было за глаза. Конечно, вид с такой высоты открывался нереальный. Боюсь представить, какой он будет с еще более высоких этажей. Квартира просто супер. Я, когда в нее первый раз вошел, был приятно удивлен. Кухня метров 15, комната около 25 метров, раздельный санузел. Квартира полностью меблирована, и мебель хорошая, вся новая. Как пояснил нам Крот, в Лос достаточно развит бизнес, когда строятся большие башни. Квартиры в них полностью обставляются мебелью, бытовой техникой. Ну, какая у них есть тут? Техника-то холодильник, электрическая плита и электрический же чайник. И они не продаются, а сдаются. Так что со снятием квартир тут проблем нет. Именно такие квартиры он и снял. Да и намного дешевле получается, если снимать квартиру, а не гостиницу. В гостинице номер от 15 до 25 кут в сутки, а тут квартира 150 кут в месяц. Да и, честно говоря, в последние дни живущие там люди начинали меня подбешивать. «Придешь позавтракать? А там незнакомые сидят. Не поговорить толком, не поржать, ни тем более повеселиться. Не предназначена столовая для этого. Внизу на первом этаже этой башни есть прачечная, химчистка. Балконов на такой высоте нет. Вот стоит сушилка. Хочешь, сам ручками стирай и вешай сушиться. Нет, вызывай людей, они заберут твое грязное белье, постирают, погладят и принесут. Только плати. Точно так же придут по твоему заказу, уберутся, да и пожрать могут принести. Что хочешь, в общем. Любой каприз за ваши деньги». Все это очень развито. Кстати говоря, окна тоже не открываются. Вообще. Зато есть система центрального кондиционирования. Мощные насосы на крыше гоняют туда-сюда воздух, греют, охлаждают его. Короче, хорошая климат-система. Окна не открываются с 15 этажа. Везде. В любой башне. Во-первых, чтобы какой-нибудь умник не выкинул что-нибудь в окошко, и это что-то не прилетело с бешеной скоростью кому-то на голову. И для того, чтобы самоубийств не было. Психов хватает. Возомнит себя такой птичкой и сиганет этажа с 50-го. На самом деле с окнами все правильно. Так было сделано и на той нашей земле. Только там, в зависимости от башни, окна открывались или нет. Где-то не выше 20-го этажа, где-то не выше 18-го. Но, насколько я помню, выше 25-го уже точно не откроешь. Либо можно открыть только маленькое окошко, в которое запаришься пролезать. Тут же они были без форточек. Эх, Светку бы сюда с Булатом сейчас. Светка бы точно от такого вида обалдела, а Булат бы наверняка завис. Метрах в 700 от башни, в которой я находился, стояла еще одна. Вот там точно панорамные окна на верхних этажах. И есть пентхаусы, я уже узнавал. Но и цены тоже кусаются. Самый большой пентхаус площадью 240 метров на 61 этаже стоит ровно 500 тысяч кут. Нереально большие деньги для этого мира. Но ничего, у меня есть цель. Купить себе такой. Значит, будем к ней стремиться. «Саня, ты проснулся?» — услышал я голос Сливы, и он начал тарабанить во входную дверь. «Привет, заходи!» — поздоровался я с ним, открывая железную входную дверь, обитую с двух сторон мягким негорючим материалом. «Ну, какие планы?» — спросил Слива, проходя ко мне в квартиру. «Тебе док повязку снял?» «Ага», — радостно закивал тот. «Только что! Вон только, видишь, шрам остался!» Он приблизился ко мне, и я увидел над глазом шрам сантиметра два длиной. «Глаз видит, все нормуль, теперь я снова могу быть твоим водилой», — засмеялся Слива. «Ну и хорошо. Планы?» — я задумался. «Геру видел?» «Не видел, но знаю, что он на складе. Там на их хаммере что-то сломалось. Вот пацаны и чинят». «Поехали тогда туда же». Быстренько умывшись и попив кофейку с бутербродами, вернее, бутербродов уже наделал Слива. Себе, ну и мне тоже. Вот же проглот. Я в ванную, он мой холодильник. Пока я умывался и одевался, пришли собровцы и тоже стали уничтожать запасы еды в моем, блядь, холодильнике. Я же только вчера его загрузил, вернее, заказал по телефону из каталога, и мне все купили и принесли. Как знал, что эти ухари придут ко мне жрать, вот и купил всего побольше. Через час с небольшим мы, проехав пункт охраны на въезде на набережную, подкатили к складу. Около него стояло несколько машин такси, которые трудились на нас почти круглосуточно, и с десяток других машин. Томас тут, Крот, Страйк, вон тоже. Я уже знаю машины, на которых они ездят. «Что это тут так народу-то много?» — удивленно спросил Слива, крутя баранку Хаммера. «Да может, просто после вчерашнего все собрались и просто отдыхают?» — ответил ему я. «Башка трещит», — пожаловался с заднего сиденья Клёпа. «Все-таки у Армена настойка лучше». «Точно, братан», — поддакнул Колючий. «У меня тоже голова, Бобо. Какое-то пойло не такое». «Пить надо меньше», — улыбнулся я, повернувшись к ним. «У меня вот ничего не болит. А вы сколько выпили?» «Много», — вздохнул Клёпа. Около склада стояли и курили несколько наших пацанов вместе с братками. Бандиты как-то прочно влились в наши ряды, не все, человек 10. Я так подозреваю, что они действительно подружились с нашими пацанами, и плюс они же были ушами. Хасу они 100% докладывают, о чем мы разговариваем. Но этот вариант мы просчитали сразу, и при них ни о каких своих делах не разговаривали. Туман с Грачом быстро всех наших об этом предупредили. Мне вот одно интересно. Почему к нам до сих пор не приехал никто из местных ученых, руководства города, корреспондентов, да и просто интересующихся? Не приехал и не начал задавать нам вопросы. Ведь уже 100% многие в городе знают, что мы из другого мира. Но невозможно при таком количестве находящихся в курсе народа держать это в тайне. Хас резко обрубает все концы, держит всех в вакууме, я имею в виду посторонних. Ну, тогда снимаю шляпу. Это очень хорошо и удобно. Точно. Тут наверняка Хас и его люди руку приложили. Он же нам говорил, что те, кому надо, знают, что это мы приложили руку к уменьшению поголовья братков в Севахе. Боятся нас? Возможно. Не знают, с какой стороны к нам подойти? Возможно. Вот и выходят они, скорее всего, на Хаса, чтобы уже он свел их с нами. А тот молодец, не ведется. Мы его хорошо на этот случай инструктировали. Курящие пацаны, увидев нас, тут же потушили сигареты и нырнули внутрь склада. Че это они? Может, их позвал кто? Ладно, это не мое дело. Припарковались, выбрались из тачки и пошли внутрь. «Сюрприз!» — услышал я хор голосов, едва мы вошли внутрь. Я успел только увидеть внутри кучу народу и не успел увернуться, как был сбит с ног лохматой хреновиной, благо Клёп пошел вторым и успел подхватить меня. «Булат!» — схватил я его за ошейник, не успев толком испугаться. Тот скакал по мне. «Конь, блядь, больно же!» Я прям в охапку его схватил и прижал к себе. Видать, ему это не сильно понравилось, так как он резко встряхнулся и легко вырвался из моих объятий. Видать, ему больше нравится топтаться по мне. Пока туда-сюда, я почувствовал, как сзади меня обнимают. Запах. Этот запах я узнаю из тысяч. Это был запах Светки. «Привет, мой любимый мужчина!» — услышал я ее голос, когда, отпустив Булата, развернулся и схватил ее в охапку. Я был буквально ошеломлен. У меня в голове крутилось тысяча вопросов. Как? Откуда они тут? Рядом на Сливе висела и визжала его Наташка. Мля, вон, обе стриптизерши наших собровцев уже тоже на Клёпе и Колючем. Выглянув из-за волос Светки, я увидел, что на складе куча народу. Девчонок наших ребят еще пацаны из Тауса им, блядь, бойцы Коржа и его жена тут. И из Киженя люди, Потеряшка, Кузьма. Блин, Страйк со своим лимутом вон. Шварц его, как обычно, сидит с невозмутимым видом около его ног. Кайта Большого. Несколько человек из экипажа и Крота. Вон, тот здоровый лысый дядька, которого я видел. Ну, на котором сетка вместо одежды была. «Вы как тут очутились?» — спросил я у Светки, когда ко мне вернулся дар речи. Собровцы и Слива тоже охренели, но быстро взяли себя в руки и стали тискать своих девчонок. Я смотрел то на Светку, то на стоящий неподалеку народ. Мля, упырь вон он со своей этой длинноногой девахой, уже знакомит ее с рыжей девкой паштета. Сюда что, весь Таус? Все ГДЛ приехало? «Приехали!» — радостно ответила Света. «Соскучились мы по вам!» «Как же вы ехали-то?» «На Белазе вашем. Было тесно, но мы доехали». Потом я стал всех приветствовать. Народу действительно была куча. На моей памяти это первый раз, когда к нам вот так в другой мир приезжают наши близкие и дорогие люди. Колобок, Игорь, Славка, Лев Олегович... Еще пара каких-то ученых из нашего института. Саныч, Витек, Степаныч. Я аж выдохнул. Дядя Паша. Обалдеть. У меня просто башку унесло. Склад гудел, как растревоженный улей. Потом всей толпой прошлись на ту вторую половину склада, где была оборудована зона отдыха. И там я уже мог задать интересующие меня вопросы. «Судя по твоей довольной морде, ты про все это знал?» — сказал я Туману, сидя в кресле. Рядом с ним сидела улыбающаяся Чаки. Вокруг нас потихоньку стал собираться народ. Не все, конечно. Кто-то продолжал с огромным интересом рассматривать склад, на котором мы сделали свою базу. Мушкетеры и с ним еще несколько человек тут же оккупировали бар. Оттуда уже раздается музыка, смех девчонок и звяканье бутылок. «Знал», — кивнул Туман, обнимая Чаки. «Это она предложила», — кивнул он на Чаки. «Типа, давайте сделаем сюрприз и приедем к вам. Вернее, они сначала в оборот Саныча в Таусе взяли, когда они ворота открыли и перешли туда за каким-то оборудованием». «Я знала, что сезон дождей и Тумана кончился», — подхватила Чаки. «Значит, животные ушли. Остались только рейдеры и хватальщики». «Но нас много». Там в Севахе еще был второй Белас и трактор. Их как раз починили. Вот мы собрались и к вам приехали. Да уж, — покачал я головой, гладя то Светку, то Булата, который то и дело тыкался в меня своей здоровенной башкой. Сюрприз получился просто замечательный. Кайта ко мне уже давно подошла. Также потыкалась и вернулась к Большому. Вася ее буквально загладил, а свою Ирку чуть не раздавил в объятиях. Да что говорить, если уж лимут Страйка Шварц и тот давал практически всем желающим себя погладить. Вон и сейчас Страйк со своей мадам сидит на диване, и к ним на колени забрался Шварц и растянулся на них обоих. Герован потихоньку подкидывает вверх свою дочку, а стоящая рядом с ним жена с умилением смотрит на эту картину. Колобок уже о чем-то весело треплется с Потеряшкой и Кузьмой. Жена Грача, походу, его уже отчитывает, а дочка Грача сидит в окружении наших мушкетеров. Ох, он им потом ставит для профилактики. Упыря, я смотрю, девушка появилась, захихикала Светка, потихоньку показывая на него пальцем. Мы тут же посмотрели туда. И увидели, как Упырь с достоинством какого-то аристократа знакомит ее с ребятами и девчонками. А девушка действительно хороша. Упырь длинный, вернее, высокий. Она не намного ниже его, а если она еще наденет каблуки, то на несколько сантиметров точно выше будет. «Да уж», — засмеялся я, — «нашел он себе мадам, и, судя по ней, она довольна своим выбором». «Красивая девушка», — произнесла Бит. Упырь на седьмом небе отчасти. Все ребята обзавидовались. «Вы у нас лучше всех», — тут же крякнул Слива. «Ой, да ладно», — отмахнулась от него его Наташка. «Видимо, как вы на нее смотрите». «У Томаса тоже девушка красивая», — добавила Светка. «Но это еще не все сюрпризы», — Саша выдал Туман. Я удивленно посмотрел на него. «Лев Олегович!» — крикнул Туман, ища того глазами. «Я тут, молодые люди!» — вынырнул он откуда-то сбоку. «Расскажите ему», — кивнул на меня Туман. Я вопросительно уставился на ученого. Следом за Львом Олеговичем нарисовался Гера, сидящий у него на шее дочкой. У него тоже на лице огромный знак вопроса. Смотрю, народ так потихонечку начинает собираться вокруг нас, все больше и больше. Причем те, которые приехали сюда, улыбаются, а наши, которые были тут, немного напряжены. «Расслабьтесь», — оглядев всех, произнес Лев Олегович. «Все хорошо. Новости такие. Мы можем открыть ворота прямо отсюда», — выпалил он. На складе наступила мгновенная тишина. А я аж рот открыл. «Как это?» — только и смог выдавить из себя Гера и тут же снял дочурку с плеч. «Да-да, коллега», — перешел на официальный тон Лев Олегович. «Благодаря твоей подсказке», — показал он на Геру, — «нашим опытом и бессонным ночам заниматься поиском энергии вам теперь не нужно». «Апрель сказал, что вы тут уже неделю катаетесь по городу и ищете энергию». «Ну да», — немного придя в себя, кивнул Гера. «Только нет ее. А там, где есть, ворота открыть невозможно. В Севахе около города нашли, там базу делаем», — на автомате добавил наш кучерявый очкарик. Судя по его озадаченному виду, он лихорадочно перебирал в своей голове различные варианты. «Кстати говоря», — к нам протиснулся дядя Паша и следом за ним Степаныч, — «база в Севахе уже почти готова». «Да», — крякнул Степаныч, — «кажется, он немного захмелел. Там мы почти все достроили, но ворота уже работают вовсю». «Кубы!» — неожиданно для всех нас воскликнул Гера и хлопнул себя по лбу. «Вы научились забирать энергию из кубов, вставать на нашу волну ворот и оттуда их открывать». «Точно!» — сияя, как начищенный пятак, произнес Лев Олегович. «Ура!» — заорал кто-то от барной стойки. «Ура!» — заорали мы все вместе. «Господа! Господа!» — спустя десяток секунд поднял руки вверх Лев Олегович, призывая нас всех к тишине. Орать и свистеть мы тут же прекратили. «Конечно, постоянно кубами мы пользоваться не можем. Они пока не выдерживают больше 2-3 открытий, и то... смотря сколько ворота открыты. Но все равно так гораздо проще, чем зависеть от энергии в каком-нибудь из миров». «Да и хрен с ними», — довольный как ребенок, — сказал я. «Сам факт того, что вы можете открыть ворота в любой момент, уже многого стоит. Вы прям вообще в любом месте и в любое время можете открыть ворота?» «Да», — кивнул Лев Олегович, — «в любое время и в любом месте». «Куб размером с небольшой прицеп, для открытия и стабильной работы ворот их нужно 3 штуки. По нашим расчетам, энергии их в них хватит на 30 минут стабильной работы ворот. Но», — он поднял кверху указательный палец, — «не более 3 раз. То есть либо 3 раза по 10 минут, либо 2 раза по 5 и 20 минут, и все. Дальше кубы приходят в негодность. Их надо ремонтировать, менять там кое-какие запчасти и снова заряжать как аккумулятор». «Ну вы, блядь, и головастые», — выдохнул Слива. «Тут да, тут все с этим согласились. Я прям шляпу снял». «И где кубы?» — спросил кто-то из толпы. «Да вон они стоят», — махнул рукой Лев Олегович. И показал нам он настоящие деревянные ящики. Насколько я помню, именно в таких ящиках кубы отвозились поисковиками крота в пустыню. Там распаковывались, устанавливались и их запускали. «В них и 3 куба, и кое-какая аппаратура», — подхватил Саныч. «Везли мы их на Белазе. Уже тут перегрузили в грузовик и доставили сюда. Тяжеленная, пипец, чуть руки себе не оторвали, пока грузили». «В шлюзе-то не охренели, когда вы в него заехали?» — спросил Апрель. «Еще как охренели!» — ответила Светка. «Да мы и сами, если честно, были в небольшом шоке от увиденного. И Севах этот, база там ваша, и от Белаза, и от трактора. Природа-то ладно, она везде примерно одинаковая. Рейдеров и хватальщиков, пока ехали, сюда не видели». «Хорошо, что не видели», — сказала Чаки. Отбиться-то отбились бы, но лучше не надо. Ну, пусть так, согласилась Светка. А когда подъехали к лос, я как стену увидела... Светка вздохнула и выдохнула. Да, тут я ее понимаю. У меня в первый раз такое же состояние было. Больно огромная стена, и за ней видны небоскребы. А оказавшись внутри, полностью обалдеваешь от города. «Все вы хренам, всем ваши бандиты документы сделали», — снова стала говорить Чаки. «Шун?» — спросил я. «Да. Мы когда всей толпой в институт перешли, он там с Фуком был. Вот и сфотографировал нас, и быстренько документы всем сделал». «Молодец, Шун!» — похвалил я его слух. «Их к нам сводили», — добавил Туман. «Ребятки охренели полностью». «Тут я вообще обалдел». Хотел было наехать на ребят, типа, я же согласия не давал, а потом вспомнил, что сам обещал тем четверым, что сводим их в наш мир. Смотрю, Туман и все остальные смотрят на меня, буду я возмущаться или нет, но я только спросил, и как им? Они в шоке, заулыбался Туман. Вин с Кабаном их четверых провели в институт, ну и дальше стандартная программа, которая уже на нем обкатана, он показал на небо. Покатали на тачках, показали пустыню, оазисы, сервис наш. Ребята дар речи потеряли от увиденного. А когда они Чаки увидели, Туман покачал головой. Они их напоили, добавил Чаки. Вот почему вы, мужики, такие? Чуть что, сразу бухать. Это чтобы смотреть на мир другими глазами, тут же сказал нем и заржал, как конь. Короче, теперь четверо наши с потрохами, произнес Туман. «Нужно Хаса с его людьми к нам сводить», — вспомнил я про них. «Сводим», — пожал плечами Туман, — «нет проблем». «Ну, а потом в машины сели и сюда поехали», — продолжила говорить Чаки. «В шлюзе, конечно, военные обалдели, особенно от них», — она ткнула своим зеленым пальчиком Волхов и Лимута. «Эти три барбоса из Белаза вышли, вот там народ напрягся, но ребята быстро все разрулили». «Да-да», — закивал Саныч. «Пацаны там, конечно, в шоке были». «Ну, а потом за нами Туман приехал», — продолжил Чаки, прижавшись к нему. «Вызвал такси, пару грузовиков, БелАЗ и трактор оставили там и приехали сюда». «Когда ворота-то открывать будем?» — спросил Гера. «Да сначала все настроить и установить надо», — немного растерянно произнес Лев Олегович. «Нам день точно нужен, но, если честно, я бы сначала хотел посмотреть на город». «Я тоже! Я!» — со всех сторон раздались голоса тех, кто сюда приехал. «Тут какая-то свалка есть знаменитая», — добавил Степаныч. «Поехали, позырим, а ваши ворота никуда не денутся». «А я вообще никогда в таком городе не был», — нарисовался немного захмелевший потеряшка. «Я же из маленькой деревни, из Подмосковья. И для меня эта стена — небоскребы, это вообще что-то, мужики». Жалобно посмотрела на нас. «Давайте город посмотрим». «И это помещение для открытия ворот нам не подойдет», — обвел склад рукой Лев Олегович. «Вы же сказали, что ворота можно в любом месте открыть», — немного обалдел я. «Да, можно в любом», — подтвердил свои слова Лев Олегович. «Можем прямо тут», — он обвел помещение, в котором мы находились рукой. «Но боюсь, что тут мало места. Фуры-то потащите сюда». — Да не знаю даже, — честно ответил я. — Вы лучше сразу думайте, — вздохнул Лев Олегович. — Настройка всей аппаратуры занимает почти сутки. Не хотелось бы все переносить с места на место. — Крот, — позвал я его. — Что? Нужен еще один склад или ангар? — Я уже понял. Найдем, даже думаю, тут в окрестностях. — Туман? — Я. — Безопасность с тебя? — Сделаем, Саш. — Да, и еще, — снова подал я голос. — То, что мы заказывали для этого мира, все готово? — Все готово, — ответил Игорь, а Славка кивнул. — Все стоит, груженное в фурах апреля. — Отлично. В те дни, когда мы вернулись в наш мир и окончательно решили, что будем в этом мире заниматься производством автомобилей, долго думали, что нам может понадобиться. Вот и накидали примерный список. Ну а тут, когда уже несколько раз связывались с нашими на базе в Севахе, а те уже передавали в наш мир. Список был сформирован окончательно. «Прекрасно», — снова погладив Булата, сказал я. «Тогда предлагаю так. Крот ищет склад. Сразу его выкупаем. Вы, Лев Олегович, устанавливаете и настраиваете аппаратуру и открываете ворота. Перетаскиваем сюда все то, что мы заказали. Ну, а все остальные назад в наш мир. «А если мы не хотим назад?» — робко возразила жена грача. «Да», — подключилась Наташка Слива, «а моя Светка только крепче мне в руку вцепилась». «Мы вас, мальчики, и так не видим», — затрещала бит Апреля. «Вы нас сейчас к нам отправите, а сами непонятно, через сколько вернетесь. Нет уж, в этот раз мы с вами». «Мы назад», — улыбнулся Игорь, а Славка снова кивнул. «Там в сервисе дел полно. И мы будем к вам сюда периодически ходить в гости». «Ясно все с вами», — вздохнул я. «Ладно, тогда так и делаем. Но предупреждаю вас, девочки, сразу. Дело у нас тут», — я провел рукой у себя над головой, «чтобы вы потом нам опять не начали говорить, что мы дома не бываем». «Лев Олегович». «Да, Александр». «Когда сможете открыть ворота в наш мир?» «Будет помещение, сутки на настройку, а может и меньше. Сейчас точно сказать не могу, так как аппаратуру, если двигать, собьются настройки». «Крот», — посмотрел я на него. «Да понял я», — пробурчал тот. «Ангар или склад завтра будет». «Тогда так и поступим», — резюмировал я. «Будет информация от Льва Олеговича, приступаем к первой фазе нашей операции, как и решили. Ну а пока, девочки, поехали, мы вам покажем лос и наше жилище».